Глава третья. Повторение за Западом. Платформа TED X London 5 сентября 2020 года написала в своем твиттере следующее. No, that's not a typo. Women's is a spelling of women. That's more inclusive and progressive. The term sheds light on the prejudice, discrimination and institutional barriers women's have faced. And explicitly includes non-cisgender women. Перевести это в полной мере не получится из-за разницы в английской и русской орфографиях, но смысл такой. Нет, это не опечатка. Women's — это более инклюзивное и прогрессивное написание слова women — женщины. Термин проливает свет на предрассудки, дискриминацию и институциональные барьеры, с которыми сталкивались женщины, и открыто включает в это понятие всех нецисгендерных женщин. Что это вообще такое? Ничто иное, как насильственное вмешательство в язык. Привет лингвистам из предыдущей главы. В слове «women» отчетливо присутствует слово «man» — «мужчины», и замена в нем буквы «и» на «x», по-видимому, не только должно исключить мужской дух из понятия, но и включить туда всех трансгендерных женщин и небинарных персон. Произносится новое слово как «women's», и, оказывается, его уже пару лет используют разные американские феминистские сообщества. Но одно дело активисты, а другое — уважаемые институции. Перед нами факт и свежий пример влияния современных общественных настроений на язык. В предыдущей главе мы уже коснулись некоторых примеров из английского, вроде «horizontally drift» и «vertically challenged». Есть в английском и не такое, например, motivationally challenged, испытывающий трудности из-за уровня мотивации, вместо lazy, ленивый, chronologically challenged, испытывающий трудности из-за времени, вместо unpunctual, непунктуальный и много всего подобного. Можно над ними смеяться, а можно смотреть на наше возможное будущее. Нравится вам это или нет? Но большинство современных заимствований приходит с Запада, в частности, из английского языка. Проникновение политкорректности в язык — не исключение. Она родилась в США в 1970-е годы и с тех пор только набирает силу, хотя и критиков у нее огромное количество. Первое и наиболее знаковое изменение в лексике под влиянием политкорректности — появление слова «African-American» и полная маргинализация N-word, слова на букву N, настолько, что его уже нельзя ни написать, ни произнести, даже в качестве негативного примера. Новый термин проник в другие языки, в том числе в русский, и хотя изначально у нас слово «негр» не имело никакой негативной окраски и просто обозначало расу, афроамериканец уже вытеснил «негра» и у нас. Хотя настоящие общественные проблемы это вытеснение не выражает. Расизм в России носит совсем другой характер, чем в США. И на афроамериканцев, если и распространяется, то в несопоставимо меньшей степени. Постепенно вслед за английским в русском происходят и другие замены. Секс-работа – секс-ворк. И секс-работник – секс-воркер вместо проституции – проститюшн. И проститутки – проститют. Люди с инвалидностью, people with disabilities, вместо инвалиды, the disabled, the handicapped. Слабослышащий, hearing impaired, вместо глухой, deaf. Невербальный, non-verbal, вместо немой, numb. Бортпроводник и бортпроводница, flight attendant, вместо steward и стюардесса, steward, stewardess и так далее. Понятно, что русский и английский — очень разные языки, и многие корректные термины конструируются у нас по-своему, но тенденция приходит из английского. Происходит это с некоторым понятным запозданием, и многие слова, которые в английском уже обрели свежий корректный аналог, у нас остаются пока нетронутыми. Во многих американских ресторанах уже не существует понятий «waiter» и «waitress», «официант» и «официантка». Вместо них гендерно-нейтральная «waiter person», устоявшегося перевода нет. Вместо привычного «камерамен» — «оператор» сейчас принято говорить «камера-оператор», тоже «оператор», но без слова «мен». То же самое со словами «постмен» — Почтальон, вместо него mail carrier. Fireman, пожарный, вместо него firefighter. Policeman, полицейский, вместо него police officer. Businessman, теперь business person. То есть везде, где есть слово «man», от него стараются избавиться. Кстати, слово «персона» уже активно проникает в русский и часто заменяет слово «человек», например, «небинарная персона». Вместе с конкретными словами в русском вслед за английским появляются и термины, обозначающие разные виды дискриминации. Если сексизм, расизм, гомофобия звучат для русского уха уже привычно, то современный лукизм, дискриминация по соответствию определенным стандартам внешности и красоты, эйблизм, притеснение лиц с физическими недостатками, эйджизм, дискриминация по возрасту, фэтфобия, дискриминация толстых людей, трансфобия, непринятие трансгендерных людей, знакомы еще не всем. А есть еще масса слов, которые еще не дошли до нас. И снова добро пожаловать в языковую машину времени. Вот вам альфабетизм. Притеснение кого-то из-за его имени, фамилии или аббревиатуры, которые образуют его инициалы. Бёрдизм. Дискриминация лиц мужского пола из-за растительности на лице. Десизизм. Нетерпимое отношение к больным людям. Фейсизм. Дискриминация людей из-за непривлекательных черт лица. Гендеризм. Дискриминация по половому признаку. Не путать с сексизмом. Язык отражает общественное настроение и очень быстро реагирует на изменения. Политкорректный язык – яркое и наглядное тому подтверждение. Можно радоваться, что одиозные выражения и насилие над языком еще не постигло нас в той мере, в которой это происходит в США, а может, напротив, печалиться, что мы снова отстаем. Это как посмотреть. У них Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 годам тюрьмы за разные случаи сексуального насилия, и Кевин Спейси, только обвиненный в харассменте, но уже исключенный из киноиндустрии и полностью стертый отовсюду, даже в буквальном смысле слова. А у нас депутат Слуцкий, с которым, несмотря на многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах, не случилось ровным счетом ничего. У нас медийные персоны мужского пола, сексуальные скандалы, вокруг которых не вызывают ничего, кроме двухдневной бури в соцсетях. У нас, в конце концов, так до сих пор и не принятый закон о домашнем насилии. Отсюда сестры Хачатурян, которых судят за убийство отца-насильника. Отсюда Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук. Отсюда тысячи подобных трагедий по всей стране. Многие скажут и говорят, где здесь связь, причем тут корректный язык и реальные преступления. Связь здесь прямая, и имя ей – насилие. В английском языке есть понятие «zero tolerance», дословно нулевая степень терпения. В обществе, где есть «zero tolerance» к насилию, оно не допускается и в языке. А в обществе, где сказать «бомж» или «наркоман» – это «а что такого?», позволено и все остальное – дискриминация, домогательство, изнасилование и прочее.